Когда ее отец умер, ей вовсе пришлось бросить учебу и вернуться в Хайфу, чтобы ухаживать за матерью. Она начала пить. «Она просто сводит меня с ума», — плакала Наоми в трубку. «Без алкоголя я не выживу». «Так положи ее в психушку. Она не хочет. Тебе надо думать о самой себе». «Почему именно о себе? Что плохого в том, чтобы думать о других?» «Ты хоть писать-то продолжаешь?» «Иногда по ночам, когда она не видит. Она говорит, что мои картины исчадья ада и что они ее убьют». Однажды я приехала в Хайфу навестить маму. Она проходила тогда очередной сеанс химиотерапии, и все ее прекрасные волосы выпали. «Тебе, по крайней мере, хотя бы есть на что надеяться», — сказала Наоми. «Твоя мать еще может выздороветь, а вот моя...» Постоянного партнера у нее в то время не было, только случайные мужики на одну ночь, с которыми она знакомилась в барах. А у меня тогда как раз начался роман с Шимшоном. Мы познакомились, когда он начал читать лекции у нас в колледже. Он был намного старше меня, и своей стеснительностью, неуверенностью и очаровательной рассеянностью напоминал Вуди Аллена. Так что мне все время хотелось обнять его и пожалеть. Шимшон великолепно знал историю живописи, имел тонкий вкус и прекрасно разбирался в одежде, музыке, макияже, духах, еде и винах. Когда он читал лекции, его тоненькие ручки и ножки дергались, как у марионетки. Очки сползали на кончик носа, а на лоб элегантно спадала седая прядь ухоженных волос. Имена и даты сыпались из него, как из рога изобилия, а его голос, как оперного певца, то взлетал ввысь, то опускался до самых низов. Он ухаживал за мной долго, как влюбленный подросток. Когда мы сидели в каком-нибудь дорогом ресторане, он робко брал меня за руку своей бледной, веснущатой лапкой и молча смотрел мне в глаза. Так продолжалось несколько месяцев, пока, наконец, летом, перед началом последнего учебного года, он не набрался смелости и не пригласил меня поехать с ним в Лондон. По вечерам мы ходили на концерты в Royal Festival Hall, на оперы в Ковент-Гарден или в театр. А днем мне приходилось проводить с Шимшоном время в мужском отделе универмага Harrods. Он покупал носки и трусы только там. Закупал их целыми партиями на год вперед и подбирал по цвету к одежде, обуви и галстукам. Ноги у него были безволосые, как у новорожденного. Когда мы лежали в постели, он жадно, как голодный младенец, прижимался к моей груди, а я зарывалась носом в его седую прядь и вдыхала запах дорогого лосьона, тоже, разумеется, купленного в Харатсе. Когда мы вернулись из Лондона, наши отношения вступили в новую фазу. Каждый уикенд я теперь проводила у него. По пятницам он закупал все газеты, какие только можно, и жадно прочитывал в них отделы искусства, чтобы узнать, кто обругал его на этот раз. А по субботам надевал махровый купальный халат и домашние туфли, уходил в свой кабинет и сочинял язвительные ответы. Его бледные ноги под столом время от времени поглаживали одна другую, а седая прядь на лбу воинственно раздваивалась, как бычьи рога. Шимшон постоянно твердил, что я очень талантливая, и когда я закончила последний курс, он сделал мне протекцию в одной художественной галерее. Там и состоялась моя первая выставка. Саманта в первом онкологическом отделении. Выставка открылась через месяц после смерти мамы. Мне было 25, и я искренне думала, что комплименты, потрепывание по щечке, головокружение от вина и вспышки блицев будут длиться вечно. Папа и Нуни пришли, несмотря на траур. Тетя Рут тоже. Она обняла меня со слезами на глазах и сказала: «Ты знаешь, я ничего не понимаю в современной живописи, но я тобой горжусь». Юэль прижался щекой к моей щеке и шепнул: «Это твой, что ли, тебе выставку сварганил, да? Я же говорил, что ты всегда падаешь на четыре лапы, как кошка». Заместитель мэра поздравил присутствующих с открытием выставки и сказал, что ему нравится искусство молодых. Затем с прочувствованной речью выступил Шимшон.